Глава пятая. «Эмили!» — позвала Би из коридора. Дверь со скрипом приоткрылась, и в комнату заглянула Би. «Ох, прости, детка, не знала, что ты еще спишь. Почти 10. Тебе звонит Грег». Она улыбалась наполовину ободряющей, наполовину подразнивающей улыбкой. «Хорошо», — сонно пробормотала я. «Секундочку». Я встала, накинула зеленый флисовый халат и отправилась в гостиную, где меня ждала Би. «Держи», — прошептала она, протягивая мне телефонную трубку. «Похоже, ему не терпится поговорить с тобой». «Шш! Еще не хватало, чтобы Грег решил, что я сижу и жду его звонка. И вообще, без утреннего кофе мой уровень терпения застрял на отметке -2. «Алло! Привет, Эмили!» «Привет!» От его голоса мне сразу стало теплее, как от двойного эспрессо. «Знаешь, я никак не привыкну, что ты на острове», — сказал Грег. «Помнишь, как мы нашли старую тарзанку на пляже мистера Адлера?» «О да», — улыбнулась я, вдруг вспомнив цвет его плавок, зеленый с синей отделкой. «Ты вначале боялась прыгать, а потом я пообещал, что буду ждать тебя в воде и поймаю». «Да, но ты забыл упомянуть, что перед этим я плюхнусь животом». Мы рассмеялись, и я вдруг поняла, что ничего не изменилось, и в то же время все поменялось. «Что ты делаешь сегодня вечером?» — спросил он немного смущенно. «Совсем не так, как Грег Этвуд, которого я знала летом 88-го. Похоже, он либо подрастерял уверенность, либо научился смирению». «Ничего особенного. Я тут подумал, если захочешь, мы могли бы поужинать в ресторане «Гнездо Дрозда». Мой друг открыл его в прошлом году. Ничего особенного по сравнению с нью-йоркскими, но нам, островитянам, нравится. Там потрясающая винная карта». «Заманчивое предложение», — весело сказала я, чувствуя взгляд Би. «Отлично. В 7 часов. Я могу за тобой заехать». «Да, буду ждать». «Замечательно. Пока, Грег». Я повесила трубку и повернулась к Би, которая слушала весь разговор из-за кухонного стола. «Ну?» «Что «ну?» — переспросила я. Би многозначительно посмотрела на меня. «У нас свидание сегодня вечером». «Умница!» «Даже не знаю», — я состроила гримасу. «Все как-то странно». «Глупости», — заметила Би, складывая газету. «У тебя были другие планы на вечер». «Ты права», — согласилась я, запуская руку в банку с маленькими ракушками, которая стояла на журнальном столике. «Просто сперва Грег, потом Джек. Отвыкла я от внимания». Услышав имя Джека, Би отвернулась и стала глядеть в окно. Она всегда так делает, когда затрагивают не самые приятные темы, например, если речь заходит о ее покойном муже Билли или о ее картинах. В конце концов, я нарушила молчание. «Не хочешь говорить — не надо. Но если тебе не нравится Джек, то хотя бы скажи, почему». Она покачала головой и запустила пальцы в седые волосы. «Мне нравится, что она носит прическу Боб, а не коротко стрижется, как все мои знакомые женщины, которым перевалило за 70. В моей тете все необычно, даже имя. В детстве я как-то спросила, почему ее назвали Би, и она ответила, что похожа на пчелу. Милая, но с опасным жалом». Примечание Би — пчела. Английский. Конец примечания. Еще немного помолчав, Би вздохнула. «Прости, дорогая», — сказала она отстраненным голосом. «Не то чтобы не нравится. Просто тебе нужно быть осторожнее со своим сердцем. Когда-то я очень сильно страдала, и мне бы не хотелось, чтобы с тобой случилось то же самое, особенно после всего, что ты пережила». Она попала в точку. На острове я спасалась от сердечных переживаний, от которых не скрыться в Нью-Йорке, и не стоило подвергать себя новой опасности. Тем не менее, Аннабель считала, что мне нужно научиться принимать все происходящее как данность, не задавая слишком много вопросов и не пытаясь редактировать, словно неудачное предложение в тексте. «Ладно, в этом марте моя жизнь будет спонтанным письмом», — решила я. «Пообещай, что будешь осторожна», — ласково попросила Би. «Постараюсь», — ответила я, «надеясь, что мне это удастся». Грег заехал за мной на 20 минут позже, чем мы договаривались. Я вспомнила все те давние летние месяцы, когда он не приходил к тарзанке или кинотеатру на берегу, хотя обещал. На какой-то миг мне даже захотелось, чтобы он не приехал. Смешно, что я вообще согласилась поужинать со своим школьным ухажером. Я вдруг запаниковала. «Кто так делает? Что я творю?» Затем на дороге сверкнули огни фар. Грег гнал, как будто пытался наверстать каждую потерянную секунду. Я схватилась за дверную ручку и глубоко вздохнула. «Приятно провести время», — пожелала Би, помахав рукой. Я вышла во двор и увидела, как Грег паркует автомобиль. Тот самый старый голубой четырехдверный «Мерседес», на котором ездил еще в школе. На машине возраст сказался сильнее, чем на самом Греге. «Прости, что опоздал». Он вышел из машины, нервно сунул руки в карманы, потом вытащил. Работа была не в проворот, еще и в самом конце смены. Помогал покупательнице найти вино «Шатонеф Дюпап». Она целую вечность не могла решить, какой год выбрать, 82-й или 86-й. «И на чем остановилась?» «На 86-м». «Хороший год», — сказала я с иронией. Одно время я встречалась с мужчиной, который относился к выбору вина как к серьезной науке. Он вращал бокал, нюхал и делал первый глоток со словами «превосходный год» или «изумительный букет». Именно поэтому я перестала отвечать на его звонки. «Ну да, хороший», — кивнул Грег по-мальчишески, улыбаясь. «Год, когда мы встретились». «Господи, неужели он помнит? Я сама почти забыла». Внезапно в моей памяти всплыло все. Я была плоскогрудой 14-летней девчонкой со светлыми лохматыми волосами. Грег уже оканчивал школу и выглядел обалденно, загорелый красавчик, в крови которого бурлили гормоны. Он жил через несколько домов от Би. Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда, во всяком случае для Грега. Но к концу лета я уже красилась, носила лифчики с пуш-ап-эффектом, позаимствованные у Рэйчел, моей двоюродной сестры. И Грег впервые обратил на меня внимание. «Отличный бросок», — заметил он, увидев на берегу, как я кидаю Рэйчел тарелочку фрисби. Я так удивилась, что ничего не ответила. Подумать только, со мной заговорил парень, да еще и симпатичный. Рэйчел уронила фрисби, подбежала ко мне и ткнула острым локтем в бок. «Спасибо», — наконец выдавила я. «Грег», — сказал он, протягивая мне руку. «Странно, что он не обратился к Рэйчел», — подумала я. Мальчишки всегда замечали ее первой, но по какой-то непонятной причине Грег смотрел на меня. Только на меня. «Меня зовут Эмили», — пропищала я. «Хочешь зайти ко мне сегодня вечером?» — спросил он, придвинувшись ближе. От него пахло лосьоном для загара. Мое сердце стучало так громко, что я едва расслышала продолжение. «Придут мои друзья, будем жечь костер». Я никогда не жгла костер. Мне показалось, что это что-то противозаконное, вроде курения марихуаны, но я все равно согласилась. Я бы пошла за этим парнем куда угодно, даже на незаконное сборище, где употребляют наркотики. «Отлично, придержу для тебя место», — сказал Грег и подмигнул. «Рядом со мной». Он вел себя дерзко и самоуверенно, и от этого нравился мне еще больше. Потом он повернулся и пошел к своему чарующе обветшалому дому, а мы с Рэйчел, открыв рты, уставились на мускулистую спину. «Вот придурок», — оскорбленно заявила Рэйчел. Я ошеломленно молчала. «Симпатичный парень только что пригласил меня на свидание. Если бы я могла говорить, то наверняка бы сказала: нет, он классный». Грег обошел машину и открыл мне дверь. «Надеюсь, ты голодна», — ухмыльнулся он. «Наверняка ресторан тебе понравится». Я кивнула и заглянула в салон автомобиля. Смахнула с кресла засохший ломтик жареной картошки и села. Внутри пахло, как когда-то от Грега, пьянящей смесью аромата немытых волос, машинного масла и одеколона. Грег дернул рычаг переключения скоростей и случайно задел меня. «Ой, извини». Я ничего не ответила, надеясь, что он не заметил, как моя рука покрылась гусиной кожей. Ресторан находился меньше, чем в полумиле от дома Би, и, судя по забитой машинами парковке, пользовался популярностью. Грег повел меня по дорожке к вершине крутого холма, где возвышалось строение, похожее на искусно сделанный домик на дереве. Я достала из сумочки две таблетки аспирина и незаметно сунула в рот. «Правда здесь уютно, осматриваясь?» — спросил Грег. «Угу». Меня одолевали сомнения, что я поступила правильно, согласившись на свидание. Нас провели к столику в западной части ресторана. «Я подумал, что мы успеем полюбоваться закатом», — с улыбкой заметил Грег. «Когда я в последний раз смотрела на закат? Не помню. А ведь для жителей острова Бейнбридж это самое обычное занятие, о котором нью-йоркцы давно забыли». Я улыбнулась Грегу и выглянула в окно. Тучи слегка разошлись, и сквозь просвет выглядывали два оранжевых солнечных луча. Официантка принесла бутылку выбранного Грегом красного вина и под нашими взглядами наполнила бокалы. Воздух будто слегка искрился от напряжения. Тревожная атмосфера, как выразилась бы Аннабель. «Что-нибудь еще?» — спросила официантка. «Нет», — торопливо сказала я одновременно с «все Грега». Я рассмеялась, он извинился, неловко получилось. «Я имел в виду, что все в порядке, ничего не нужно», — пояснил Грег, теребя воротник. Мы подняли бокалы. «Рада, что вернулась, Эмми». В последний раз Грег назвал меня Эмми в 88-м году. Мне понравилось, как он произнес мое имя. «Да», — без обиняков ответила я, намазывая булочку толстым слоем масла. «Удивительно, я и не думал, что мы еще встретимся». «Знаю», — кивнула я под действием вина, глядя на него чуть дольше, чем следует. «Как там сложилось с Лизой?» «Какой Лизой?» «Девушкой, с которой ты встречался в колледже, мне сказала твоя сестра». «Ах, Лиза! На первом курсе все и закончилось». «Ну, ты бы мог мне позвонить», — попеняла я с полуулыбкой. «Разве я не звонил?» «Нет». «Уверен, что звонил». Я с притворно сердитым видом покачала головой. Грег вымученно улыбнулся. «Подумать только, если бы я позвонил, может, мы поженились бы и сидели бы сейчас здесь, как семейная пара со стажем». Он пошутил, но никто из нас не засмеялся. Повисло напряженное молчание. Грег налил еще вина. «Прости, зря я это сказал, после того, через что ты прошла, развод и все такое». Я покачала головой. «Не нужно извиняться, честно». «Вот и ладно», — у Грега явно отлегло от сердца. «Знаешь, сижу я с тобой и думаю, хорошо бы вернуться в прошлое, чтобы все исправить, и остаться с тобой». «Это в тебе вино», — говорит, — улыбнулась я. «Хочу тебе кое-что показать», — сказал Грег, взглянув на часы после того, как официантка принесла счет. «Еще ведь не слишком поздно. Здесь недалеко». «Конечно». Он протянул кредитную карту, и я даже возмутиться не успела. Мне стало стыдно. Конечно, я давно ничего не писала, но наверняка зарабатываю куда больше Грега. Впрочем, на острове Бейнбридж это совершенно не важно. Здесь я просто Эмили, племянница Би. И, честно говоря, быть ею мне нравилось гораздо больше, чем писательницей-разведенкой в творческом кризисе. Мы ехали примерно милю до какого-то парка. Грег остановил машину и повернулся ко мне. «У тебя есть с собой пальто?» Я покачала головой. «Только кофта». «Вот, держи». Он вручил мне темно-синюю флисовую куртку. «Пригодится». Я пошла за ним вниз по скалистой тропе, такой крутой, что пришлось схватиться за его руку. Другой он обнял меня за талию, чтобы поддержать, если я потеряю равновесие. Мы шли в темноте, и только у самого берега я увидела на воде лунные блики и услышала, как плещутся волны, нежно и тихо, словно боятся разбудить спящих островитян. Каблуки моих туфель увязли в песке. «Может, разуешься?» — предложил Грег, посмотрев вниз. Я сбросила туфли, отряхнула, и Грег аккуратно рассовал их по карманам своей куртки. «Вон там», — сказал он, показывая на что-то большое, темнеющее впереди. Мы прошли еще немного. С каждым шагом ступни все глубже зарывались в песок. Было довольно прохладно, но мне нравилось ощущать песчинки между пальцами ног. «Здесь». Непонятный объект оказался скалой, вернее, огромным, с небольшой дом-валуном, который лежал посреди пляжа. Впрочем, размер был не самой удивительной его особенностью. По форме камень напоминал сердце. «Вот куда ты приводишь всех своих подружек», — съехидничала я. Грег покачал головой. «Нет», — серьезно ответил он и шагнул ко мне, но я отступила назад. «В последний раз я был здесь в 17 лет и написал вот это». Он присел рядом с валуном и подсветил фонариком надпись. «Я буду вечно любить Эмми, Грег». Мы замерли в молчании. Два наблюдателя, подсматривающие за самими собой из прошлого. «Ух ты!» — не выдержала я. «Сам написал?» — Грег кивнул. «Немного странно читать это сейчас, правда? Дай, пожалуйста, фонарик». Грег послушно выполнил мою просьбу, я направила луч фонаря на надпись. «Чем ты ее выцарапал?» «Открывалкой для бутылок, когда выпил слишком много пива». Я осветила остальную поверхность камня и увидела сотни других надписей. Все признания в любви. Казалось, я слышу шепот влюбленных из многих поколений островитян. Грег повернулся ко мне и стал целовать. Настойчиво и уверенно, а я не возражала. Положила руки ему на плечи, обмякла в его объятиях, пытаясь не обращать внимания на внутренний голос, который твердил, что надо остановиться. После поцелуя мы какое-то время стояли, неловко обнявшись. Вылитые феи Динь-Динь и Халк Хоган, собравшиеся танцевать вальс. Примечание. Халк Хоган — настоящее имя Терри Джин Боллея. Родился 11 августа 1953 года. Рестлер, актер и шоумен. Является 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе. Конец примечания. «Прости», — пробормотал Грег, делая шаг назад. «Я не хотел торопить события». «Не извиняйся». Покачав головой, я приложила палец к мягким губам Грега. Он поцеловал его и обхватил меня за плечи. «Тебе должно быть холодно, пойдем обратно». Ветер пробрался под мою кофту, ноги же не замерзли, а скорее онемели. Мы пошли назад к тропе, и я снова надела туфли, несмотря на то, что между пальцами ног застрял песок. Подъем оказался легче, чем я ожидала даже на каблуках. Через 3 минуты мы добрались до парковки и сели в машину. «Спасибо за вечер», — сказал Грег, останавливаясь на подъездной дорожке к дому Би. Он уткнулся носом в мою шею, покрывая поцелуями ключицу, и у меня все поплыло перед глазами. Господи, как здорово сидеть перед домом Би в старом, пропахшем затхлостью Мерседесе. Ветер дул сквозь щели в окнах машины, одиноко насвистывал тихую мелодию. И все же чего-то не хватало. Я чувствовала это всем сердцем, но не желала признать, по крайней мере, пока. Я сжала руку Грега. «Спасибо. Хорошо, что мы снова встретились». Я ничуть не кривила душой. Было довольно поздно, Би уже легла спать. Я повесила кофту и посмотрела на свои пустые руки. «Сумочка, где моя сумочка?» Пришлось восстанавливать в памяти последовательность событий. Автомобиль Грега, холм, ресторан. Да, ресторан. Наверное, я оставила ее под столиком. Я выглянула в окно. Грег давно уехал, и потому я схватила ключи от машины Би, которые висели на крючке в кухне. Ненавижу, когда под рукой нет мобильника. Би не будет возражать, если я возьму ее машину. Съезжу по-быстрому, может, успею до закрытия. Volkswagen ничуть не изменился с тех пор, как я водила его в школе. Все так же чихал и фыркал при переключении передач, но мне удалось доехать до ресторана без особых проблем. Я вошла и вдруг заметила пожилую пару, которая направлялась к выходу. «Как мило», — подумала я. Правой рукой мужчина обнимал хрупкую талию женщины, бережно поддерживая ее при каждом шаге. Глаза женщины светились любовью, глаза мужчины тоже. Мое сердце заныло. Именно о такой любви я мечтала. Когда мы поравнялись, он приветственно поднял руку к шляпе, она улыбнулась. Провожая супруга взглядом, я пожелала им спокойной ночи. Официантка меня сразу узнала. «Ваша сумочка», — сказала она, вручая мне мою белую сумку, — «лежала там, где вы ее оставили». Я поблагодарила ее и вдруг поняла, что радуюсь не столько воссоединению со своим имуществом, сколько тому, что стала свидетелем таких нежных чувств. Дома уби я разделась и залезла под одеяло, желая узнать продолжение любовной истории из дневника в красном бархатном переплете. Многим приходили письма от солдат. Эми Уилсон получала от жениха по 3 письма в неделю. Бетти с парикмахерской хвасталась длинными цветистыми посланиями от парня по имени Аллан, который служил во Франции. Мне же никто не писал. Если честно, я не особенно и ждала, однако каждый день старалась быть дома ровно в 2:15. В это время к нам приходил почтальон. «Может, Эллиот все-таки напишет», — надеялась я. Но никто о нем ничего не знал. Ни его мать, ни Лила, ни одна из его подружек. После меня их было немало. Поэтому я очень удивилась, когда письмо все-таки пришло. Пасмурный день в самом начале марта казался еще серее и холоднее, чем обычно, хотя крокусы и тюльпаны уже пробивались сквозь мерзлую землю, провозглашая весну. И все же старуха зима не спешила ослабить хватку. Почтальон постучал в дверь. Заказное письмо на мое имя. Я в голубом домашнем платье стояла на крыльце, заставленном цветочными горшками с обожаемыми Бобби фиалками, и хватала ртом воздух. Судя по измятому и потрепанному конверту, путь к моему порогу был долгим и тяжелым. В обратном адресе стояла старший лейтенант Эллиот Хартли. И мне стало страшно, что почтальон заметил, как у меня дрожали руки, когда я расписывалась. «Все в порядке, миссис Литтлтон?» — спросил он. «Да», — ответила я. «Меня немного потряхивает, выпила слишком много кофе. Всю ночь не спала из-за ребенка». «Я бы и не то сказала, лишь бы поскорее его выпроводить». Он ухмыльнулся, давая понять, что раскусил мою выдумку. Неудивительно, весь город знал о нас с Эллиотом, даже почтальон. «Хорошего дня», — попрощался он. Закрыв за ним дверь, я бросилась к столу. В детской захныкала малышка, но я к ней не подошла. В ту минуту для меня не существовало ничего, кроме письма. «Дорогая Эстер, сейчас в южной части Тихого океана вечер. Заходит солнце, а я сижу под пальмой и хочу признаться, что все время думаю о тебе. Я долго сомневался, написать тебе или нет, но потом решил. Жизнь слишком коротка, чтобы заботиться о последствиях, если любишь так сильно, как я люблю тебя. И потому пишу по-солдатски смело, не терзаясь сомнениями и не думая, что, возможно, это мое последнее письмо. Уже почти год прошел, да? Помнишь, в тот день на пароме Сиэтла, когда Бобби объявил о вашей помолвке, я увидел в твоих глазах сомнение. Скажи, что я прав, ведь много месяцев меня гложет мысль. Почему ты и Бобби, а не мы с тобой? Эстер, с тех пор, как в 17-летнем возрасте мы вырезали наши имена на каменном сердце, я знаю, что мы созданы друг для друга. Я отложила тетрадь и села. Каменное сердце? А не тот ли это валун, которым у меня возил Грег? Чувствуя странную связь с дневником, я снова принялась за чтение. Наверное, я должен был сказать тебе об этом раньше. До того, как все случилось. До того, как ты усомнилась в моей любви. До Бобби. До того ужасного дня в Сиэтле. Мой промах будет вечно меня преследовать. Не знаю, увижу ли я тебя еще раз. В этом суровая правда войны и, наверное, любви тоже. Но что бы ни случилось, помни, я тебя люблю. Ты навсегда в моем сердце. Эллиот. Не знаю, сколько времени я просидела за столом, читая и перечитывая письмо, пытаясь отыскать что-нибудь между строк. Вдруг мой взгляд упал на почтовый штемпель. 4 сентября 1942 года. Письмо отправили почти полгода назад. Либо военная почта ходит со скоростью улитки, либо... О, Боже, или это могли... Я тяжело сглотнула и запретила себе думать дальше. Не знаю, сколько времени плакал ребенок. Несколько минут или несколько часов. Но зазвонил телефон, я выпрямилась, одернула платье и, вытирая слезы, сняла трубку. «Алло? Милая, все в порядке?» — спросил Бобби. «У тебя расстроенный голос». «Все нормально», — солгала я. «Хотел предупредить, что задержусь на работе. Вернусь 8-часовым паромом». «Ладно», — ответила я безучастно. «Поцелуй за меня нашего ангелочка». Я повесила трубку и включила радио. «Музыка поможет. Музыка облегчит боль». Я сидела за столом и тупо глядела в стену, когда зазвучала композиция «Душой и телом». Примечание «Душой и телом» — инструментальная баллада, записанная известным джазовым музыкантом Коулманом Хокинсом в 1939 году. Конец примечания. Под нее мы с Бобби танцевали на свадьбе. И с каждым шагом я вспоминала Эллиота, ведь это была наша с ним песня. И сейчас я танцевала одна у себя в гостиной, пытаясь найти утешение в музыке, раз уж Эллиот где-то далеко. Мое сердце печально и одиноко. По тебе я тоскую, милый, лишь по тебе. На втором куплете песня, казалось, зазвучала пронзительно и жестоко. Я выключила радио, спрятала письмо в карман платья и пошла к дочери. Укачивала ее до тех пор, пока она не заснула, и все это время меня не покидала мысль о том, как ужасно быть замужем за нелюбимым. Я хотела читать дальше, хотела узнать, что произошло между Эстер и Эллиотом, из-за чего они расстались. И я, как Эстер, беспокоилась, жив ли ее возлюбленный. Я переживала за Бобби, славного честного Бобби, и за малышку. Бросит ли их Эстер, если Эллиот вернется домой? Но денек выдался долгий, и у меня слипались глаза. Глава 6. 4 марта. «Вчера вечером звонила твоя мама», — сказала за завтраком Би, уткнувшись в газету «Seattle Times». Лицо Би хранило непроницаемое выражение, как всегда, когда она говорила о моей матери. «Сюда?» — удивилась я, намазав тост толстым слоем масла. «Странно, откуда она узнала, что я здесь?» «Мы с мамой никогда не были близки в общепринятом смысле. Конечно, мы разговаривали по телефону, я довольно часто приезжала к родителям в Портленд, но какая-то часть маминой души оставалась для меня закрытой. Наши с ней отношения всегда омрачало скрытое неодобрение, причину которого я не понимала. Она сильно расстроилась, когда в колледже я выбрала курс писательского мастерства. Такая ненадежная профессия. Неужели ты вправду хочешь этим заниматься? Тогда я просто отмахнулась. Ну что моя мать может знать о жизни писателей? Тем не менее, мамины слова преследовали меня в течение долгих лет, не давали покоя, и в конце концов я сама засомневалась, а вдруг она права. Пока я пыталась преодолеть мамино недовольство, ее отношения с Даниэль, моей младшей сестрой, складывались как нельзя лучше. Когда мы с Джоэлом решили пожениться, я спросила маму, можно ли мне надеть бабушкину фату, ту самую, которую я много раз примеряла в детстве. Но вместо того, чтобы благословить меня, мать покачала головой. «Фата тебе не пойдет. Вдобавок она порвана». Было очень обидно, тем более, что через 3 года Даниэль пошла под венец в этой кружевной фате, тщательно заштопанной от утюжины. «Она позвонила тебе домой, и твоя подруга сказала, что ты здесь», — пояснила Би. Судя по голосу, ей явно нравилось, что мама не в курсе всех событий моей жизни. «Зачем звонила, не сказала? Что-нибудь важное?» «Нет», — Би перевернула страницу. «Просила, чтобы ты перезвонила, когда сможешь». «Хорошо», — кивнула я, отхлебнув кофе. «Би, что между вами произошло?» Ее глаза расширились. Я поняла, что застала Би врасплох. Раньше я никогда не интересовалась семейными делами. Мы обе ступили на неизведанную территорию, но что-то придало мне сил. Би опустила газету. «Что ты имеешь в виду?» «Между вами определенно чувствуется натянутость. Я давно хотела спросить, почему вы не любите друг друга?» «Неправда, я очень люблю твою маму», — я почесала нос. «Что-то не верится. Почему вы почти не разговариваете?» Би вздохнула. «Долгая история». «Ничего, сокращенная версия меня вполне устроит». Я придвинулась ближе, обхватила колени руками, она кивнула. «В детстве твоя мама часто у меня гостила. Я всегда и радовалась, и твой дядя Билл тоже. Но однажды все изменилось». «Как это?» «Ну, начала Би, тщательно подбирая слова. Твоя мама начала задавать вопросы о своей семье». «Что еще за вопросы?» «Она хотела узнать правду о своей матери». «Бабушке Джен». Би отвела взгляд и стала смотреть в окно на воду. «Бабушка Джен умерла лет 10 назад. Дедушка сильно горевал, и моя мама тоже, хотя у них с бабушкой были сложные отношения. Как ни ужасно признать, я отнеслась к смерти бабушки довольно спокойно, и вовсе не потому, что она плохо со мной обращалась. Каждый год, даже после того, как я окончила колледж, она поздравляла меня с днем рождения, присылала открытки с пожеланиями, написанными красивым почерком, таким витиеватым, что я не могла его расшифровать без помощи папы. У нее на каминной полке стояли наши с сестрой фотографии. И все-таки бабушке Джен чего-то недоставало, а чего именно, я так и не смогла понять». Когда мама была маленькой, бабушка с дедушкой перебрались с острова на восток штата Вашингтон, в городок Ричленд, скучный и унылый, как вареная брокколи. Однажды я подслушала разговор Би с дядей Биллом. Она говорила, что бабушка и дедушка прячутся там слишком долго, и что бабушка не разрешит деду вернуться домой на остров. Хотя каждый год мы проводили Рождество в Ричленде, я не хотела туда ездить. Дедушка мне нравился, но в бабушкином ко мне отношении сквозила какая-то неискренность, которая проявлялась то в косых взглядах за обеденным столом, то в том, как она смотрела на меня, когда я говорила. Мне было 11, когда родители отправили нас с сестрой в Ричленд на выходные, а сами уехали. Бабушка отдала нам целый ящик своих старых нарядов еще 40-х годов, и, конечно, мы с Даниэль не приминули устроить показ мод. Я надела красное платье с корсажем, отделанным кружевом, и вдруг заметила, что бабушка глядит на меня с ужасом. До сих пор вижу, как она стоит в дверях гостиной и трясет головой. «Дорогая, тебе не идет красный цвет». Смущенная и растерянная, я стянула белые перчатки и сняла украшения, изо всех сил сдерживая слезы. Бабушка подошла ко мне и обняла за плечи. «Знаешь, что тебе нужно?» — спросила она. «Что?» — всхлипнула я. «Новая прическа». «Завивка! Сделай ей химическую завивку!» — завопила Даниэль. Бабушка улыбнулась. «Нет, Эмили нужно покрасить волосы». Она приподняла мой подбородок и кивнула. «Да, я всегда представляла тебя брюнеткой». Я послушно пошла за ней в ванную, где бабушка достала краску для волос и велела мне сесть на обтянутый шелком пуфик возле ванны. «Не двигайся», — сказала она, методично разделяя мои волосы на пряди и нанося на них черную пасту с запахом аммиака. Через 2 часа мои светлые локоны стали такими темными, что я расплакалась, взглянув на себя в зеркало. От этого воспоминания меня передернуло. «Би, вы с бабушкой Джен выросли вместе, да?» «И с твоим дедушкой тоже, здесь, на острове». «Что ты рассказала о ней моей маме, из-за чего они поссорились?» Би глубоко задумалась. «В юности твоя мама взялась за очень серьезный проект», — наконец сказала она. «А когда у нее ничего не вышло, решила, что больше не хочет быть частью семьи, по крайней мере, как раньше. Перестала приезжать на остров. Мы с ней встретились только через 8 лет, когда родилась ты. Я приехала в Портлендскую больницу, чтобы посмотреть на тебя. К тому времени твоя мать сильно изменилась». Би вновь погрузилась в воспоминания, но я быстро вернула ее к дню сегодняшнему. То есть как изменилось? Тетя пожала плечами. На ум приходит только одно сравнение. Из нее словно высосали жизнь. Видно было по глазам. Да, она стала совсем другой. Я в замешательстве тряхнула головой. Жаль, что нельзя прямо сейчас поговорить с дедом. Он же несколько лет живет в споканском доме для престарелых. И мне вдруг стало стыдно, что я 2 года его не навещала. Примечание: Спокан — город на северо-западе США в штате Вашингтон. Конец примечания. В последний раз, когда к нему ездила мама, он ее не узнал, собственную дочь. По ее словам, он назвал ее другим именем и сказал что-то такое, от чего она расплакалась. И все же мне вдруг страшно захотелось его увидеть. «Биа, за какой проект взялась мама?» — осторожно спросила я. Она покачала головой. После того, как ее постигла неудача, Билл заставил меня дать обещание никогда об этом не вспоминать. Ради твоей мамы, да и ради всех нас тоже. Я нахмурилась. «Значит, не скажешь». Би решительно сжала ладони вместе. «Прости, дорогая, это все давно в прошлом». У меня вспыхнуло лицо от досады. «Выходит, все эти годы, когда мы приезжали на лето, мама не разговаривала с тобой из-за той давней истории?» «Если честно, не имею понятия», — ответила Би. «Люди меняются. Как бы то ни было, она, нужно отдать ей должное, по-прежнему привозила вас с сестрой сюда, на остров. Знала, что вы любите проводить здесь лето, как когда-то она сама. Думаю, она сумела превозмочь обиду ради вас, Даниэль». Я вздохнула и посмотрела в окно. Залив, казалось, сердился, волны пенились, бурлили и так свирепо обрушивались на бетонную дамбу, что соленые брызги долетали до окон. Несправедливо, что Би не посвятила меня в эти секреты. Разве я не имею права знать семейную историю, пусть и не совсем приятную? «Прости, милая». Она погладила меня по руке. Я снова вздохнула и отвернулась. Би всегда отличалась упрямством, а я давно научилась читать между строк и не затрагивать некоторые темы. Тетя кивнула сама себе, словно вспоминая о чем-то тревожном. Я вгляделась в ее лицо, надеясь уловить хотя бы намек на то, что она скрывает. Свет из окна подчеркнул глубокие морщины на лбу Би, напомнив о ее весьма преклонном возрасте. Было очевидно, что тетя несет в душе тяжкое и, как я опасалась, мрачное бремя. Я сказала Би, что пойду на пляж, хочу побыть одна. Говорит, что возьму с собой дневник, я не стала. Пройдя немного вдоль берега, я нашла подходящую корягу, к которой можно было прислониться. Конечно, не диван, зато вокруг хватало травы, чтобы подложить под спину. Холодный ветер обжег кожу. Я застегнула верхнюю пуговицу свитера, открыла тетрадь на странице, где остановилась вчера ночью, но тут зазвонил телефон. Я бросила взгляд на экран. Звонила Аннабель. «Ага, я уж было решила, что ты либо закрутила бурный островной роман, либо умерла», — выпалила она. «Жива и здорова. Извини, что не звонила. Немного завертелась». «Завертелась с лицами мужского пола?» Я хихикнула. «Вроде того». «Ох, ничего себе! Давай, Эмили, выкладывай». Пришлось рассказать ей о Греге и Джеке. «Я рада, что ты ни разу не вспомнила Джоэла». Мое сердце ухнуло вниз, как всегда, когда я слышала имя бывшего мужа. «Ну зачем ты это сказала?» «Что именно?» «Без него нельзя было обойтись». «Прости, хорошо, меняем тему. Как там у тебя дела?» Я вздохнула. «Чудесно. Все-таки это место особенное». Чайки в небе пронзительно кричали и хлопали крыльями. «Интересно, слышит ли их Анни?» — подумала я. «Видишь, а я говорила, что тебе там будет лучше, чем в Канкуне». Я рассказала ей о вчерашнем поцелуе с Грегом на берегу, и она взвизгнула от восторга. «Почему? Почему ты не позвонила мне в 3 часа ночи, чтобы сообщить эту новость?» «Ты бы разозлилась, что я тебя разбудила». «Наверное», — призналась она, — «и все равно мне было бы интересно». «Ладно, после следующего поцелуя, если, конечно, он состоится, я сразу тебе позвоню. Довольно?» «Ага, только мне нужны все подробности». «Идет». «Ты там будешь еще 3 недели, да?» Мне вдруг показалось, что времени осталось совсем мало. Я почувствовала себя ребенком, который впадает в панику, когда в июле по телевизору показывают рекламу школьных товаров. Разве они не знают, что учебный год начнется только через 2 месяца? Нужно разобраться с кое-какими делами. «Эм, у тебя все получится, даже не сомневайся». «Не знаю, у меня такое ощущение, что здесь что-то серьезное. Это касается моей семьи и моей тети. Семейная тайна. Еще тетрадь, которую я нашла в комнате для гостей». «Какая тетрадь?» Судя по голосу, Аня явно заинтересовалась моей находкой. «Старый дневник, кто-то вел его в 43-м году. Может, это начало книги, не знаю. Если честно, немного неловко его читать, но меня не покидает смутное чувство, что эта тетрадь не просто так попалась мне на глаза. Я должна была ее найти. Странно, да?» «Вовсе нет», — быстро ответила Аня. «Однажды я наткнулась на мамин дневник, который сохранился еще со школьных времен, и прочитала его от корки до корки. За эти несколько часов я узнала о своей маме больше, чем за все 33 года жизни». Помолчав, она продолжила. «Так чей дневник, Би?» «В том-то и дело, что не знаю, но я давно не читала с таким удовольствием». «Может, кто-то хотел, чтобы ты его прочитала», — заметила Аннабель. «Погоди, ты же сказала, что завтра вечером у тебя свидание с этим, как там его?» «Я ужинаю с Джеком у него дома». «Ну да, можно сказать, свидание». «Эмиль, если мужчина готовит для женщины, это и есть свидание». «Ладно, пусть свидание. А как у тебя дела? Что там с Эваном?» «Ничего, похоже, все заглохло. Буду терпеливо ждать своего Эдуарда». Мы обе знали, что в соответствии с ее исследованиями для долгих и надежных супружеских отношений больше всего подходит Эдуард. «Да, кстати, Аннабель, как насчет имени Эллиот? Просто любопытно». «С чего бы? Таинственный холостяк номер 3?» Я рассмеялась. «Нет, что ты, это один из здешних моих знакомых, вот я и интересуюсь». Было слышно, как Анни что-то ищет у себя на столе. «А, вот оно», — сказала она. «Эллиот? Ух ты, очень хорошее имя. Средняя продолжительность брака с Эллиотом примерно 42 года. Конечно, не сравнить с 44 годами супружества с Эдуардом, но все равно прекрасный вариант». «Спасибо», — улыбнулась я. Только после нашего разговора мне вдруг пришло в голову, что я забыла спросить про имена Джек и Грег. Впрочем, почему-то это было не так важно, как с именем Эллиот. Мне хотелось узнать для Эстер, она-то бы порадовалась. Бобби вернулся домой без 9:50, как и обещал. Бобби всегда приходил вовремя. Снял синий пиджак, повесил в шкаф, потом зашел на кухню и поцеловал меня. «Я по тебе соскучился», — сказал он. Он всегда так говорил. Я разогрела ужин, села за стол с Бобби и смотрела, как он ест, слушала о том, как он провел день. Так проходили все вечера. Потом мы легли спать, и так как была среда, Бобби повернулся ко мне и потянул за лиф моей ночной рубашки. Бобби предпочитал заниматься любовью по средам. Только в ту ночь я не застыла неподвижно, считая до 60 и молясь, чтобы все поскорее закончилось. Я закрыла глаза и представила, что я с Эллиотом. За 3 года до нашей свадьбы с Бобби я была помолвлена с Эллиотом, и тогда жизнь казалась прекрасной. Помню, как похолодало за день до традиционного пикника на морском берегу. Тогда я еще не знала, что это предвещало начало конца. Фрэнсис, одна из моих лучших подруг, предложила мне надеть перчатки, но Роуз, еще одна лучшая подруга, встала на мою защиту. «И спрятать кольцо? Глупости. Нельзя скрывать такое красивое кольцо, это кощунство». Мы похихикали, потом нарядились и припудрили носы. Через час мы рука об руку уже спешили на главное событие сезона, благодаря которому все мужчины, женщины и дети собирались на пляже в Орлиной бухте. Берег был усеян столами для пикника и кострами, где свежевыловленные моллюски и крабы жарились рядом с котлами горячего супа чаудер. Примечание: чаудер — общее название нескольких видов традиционного американского супа, приготовленного из моллюсков и бульона, с добавлением либо молока, новоанглийский чаудер, либо помидоров, манхэттенский чаудер. Конец примечания. Повсюду висели гирлянды лампочек, а еще на пикнике всегда играла музыка и устраивали танцы. Мы втроем радостно вскрикнули, когда из динамиков полилась серенада лунного света, наша любимая мелодия Глена Миллера. Я пританцовывала под музыку, когда сзади меня обняли сильные руки Эллиота, и он поцеловал мою шею. «Привет, любимая», — прошептал он, увлекая меня на танцплощадку. Наши тела двигались в унисон под лунным светом. Когда песня закончилась, мы подошли к скамье, где в одиночестве сидела Фрэнсис. «А куда делась Роуз?» — спросила я. «Наверное, пошла искать Уилла», — ответила она, пожав плечами. Услышав в ее голосе обиду, я высвободила руку из пальцев Эллиота и протянула Фрэнсис. «Ну что, девушки, повеселимся», — галантно предложил Эллиот. Мы подхватили его под руки, и Фрэнсис сразу оживилась. Эллиот расстелил на берегу плед, и Уилл с Роуз присоединились к нам. Мы пили пиво, ели моллюсков из жестяных мисок и любовались красотой прохладной звездной ночи. Эллиот взял свой темно-зеленый рюкзак, достал оттуда фотоаппарат, возился со вспышкой и махнул рукой, привлекая мое внимание. «Хочу навсегда запомнить тебя сегодняшней», — сказал он, и отчелкал один за другим три кадра. Эллиот почти никогда не расставался с фотокамерой. Он мог запечатлеть сцену в черно-белом цвете так, что от умиления наворачивались слезы. Вспоминая эту ночь, я жалею, что не уговорила его остаться. Как бы мне хотелось повернуть время вспять. Но около 10 часов вечера он сказал мне: «У меня сегодня дела в Сиэтле, придется ехать. Увидимся завтра вечером». Я не хотела, чтобы Эллиот уходил, однако кивнула и поцеловала его. «Люблю тебя», — шепнула я, оттягивая момент расставания. Наконец Эллиот встал, отряхнул песок и, как обычно, насвистывая, зашагал к паромному причалу. На другой день мы с Фрэнсис и Роуз отправились утренним паромом в Сиэтл за покупками. Роуз собиралась зайти в универмаг Фредерик и Нельсон, чтобы купить платье, которое видела в последнем номере журнала Vogue. Фрэнсис нужны были новые туфли. А я радовалась возможности покинуть остров. Мне нравилось бывать в городе. Я, наверное, раз 100 говорила Эллиоту, что мечтаю о большой квартире в центре и с видом на залив. Я бы выкрасила стены в розово-сиреневый цвет, а шторы сделала бы кремовыми, с изящными подхватами, как в журналах. Вдруг я увидела Эллиота. Он вышел на Марион-стрит у отеля «Лэндон Парк», огромного кирпичного здания с двумя массивными колоннами. Эллиот был не один, но только через пару секунд, когда движение на дороге поредело, я разглядела, с кем именно. С блондинкой, почти такой же высокой, как он сам. Эллиот обнял ее, казалось, объятие длилось вечность. Я стояла рядом и слышала их разговор, вернее, обрывки, но мне хватило. «Вот ключ от квартиры». Женщина протянула ключ Эллиоту, он сразу сунул его в карман и подмигнул. У меня похолодело внутри. «Увидимся вечером?» — спросил он. Рев проезжающего грузовика заглушил ответ незнакомки. Эллиот помог ей сесть в такси и помахал вслед. «Увидимся вечером». Я вдруг вспомнила книгу, которую прочитала несколько лет назад. Ни одна из выдуманных героинь не была мне так близка, как Джейн из романа «Годы милосердия». От удивления у меня округлились глаза. «Годы милосердия?» Я изумленно покачала головой и стала читать дальше. Из-за того, что Джейн, будучи замужем за Стивеном, влюбилась в другого мужчину и в своей страсти зашла довольно далеко, нарушив брачный обет, моя мать назвала книгу чушью. Я сказала, что роман получил Пулитцеровскую премию, и мне его порекомендовал учитель английской литературы, но мама осталась при своем мнении. Она заявила, что подобные книжонки внушают молодым женщинам странные опасные мысли, и мне пришлось прятать годы милосердия под матрасом. И вот, пока я стояла в тот день на тротуаре, на меня обрушились воспоминания. Только теперь история Джейн болезненно переплелась с моей. В голосе Эллиота звучала нежность, когда он говорил с той женщиной. Я подумала о том, что нас связывает, о наших клятвах и об измене. Если Джейн смогла выйти замуж за Стивена, но любить другого, то что мешает Эллиоту встречаться еще с кем-нибудь, кроме меня? Все может быть. Отношения Джейн с Андре, а потом с Джимми, ее любовью в зрелом возрасте, в книге казались романтичными. Однако сейчас я увидела подобную историю своими глазами, и мне это не понравилось. Неужели нельзя любить всю жизнь одного человека, держать слово? Эллиот мог бы добиться любой женщины, но до сегодняшнего дня я верила, что ему кроме меня никто не нужен. Как же я ошибалась. Письмо. Я вспомнила ужасное письмо Андре, которое получила Джейн через несколько лет после того, как он признался ей в любви. В книге оно приводилось полностью. Андре разбил сердце Джейн, решив уехать в Италию, вместо того, чтобы вернуться к ней в Чикаго. Поэтому-то она и решила выйти замуж за Стивена, что навсегда изменило их жизнь. И перед самой войной отправила Андре резкое и холодное послание, написав, что между ними все кончено, хотя любовь еще долго тлела в ее сердце. «Если убиваешь, то убивай сразу», — сказала Джейн. Она действовала решительно. Я тоже знала, как поступить. Роуз и Фрэнсис молча держали меня за руки, словно боялись, что я упаду или брошусь через улицу. Все же я вырвалась и, не обращая внимания на машины, побежала через дорогу к газетному автомату, возле которого стоял Эллиот. Я сорвала с левой руки кольцо с крупным грушевидным бриллиантом между двух рубинов. В прошлом месяце это кольцо мне подарил Эллиот. «Безумно дорогое», я сразу так и сказала, но он ответил, что у меня должно быть все самое лучшее, даже если ему придется залезть в долги. Думаю, так оно и было, но теперь, после того, как я увидела его с другой женщиной, услышала слова, уличающие в измене, это не имело значения. «Здравствуй, Эллиот», — холодно произнесла я. Казалось, он ошеломлен и спокоен одновременно, словно что-то скрывает или, наоборот, безупречно честен. Я вспыхнула. «Как ты мог?» Он озадаченно нахмурился, потом покачал головой. «Ты все не так поняла, она просто друг». «Да? А почему ты тогда соврал, что у тебя дела? Что-то не похоже на деловую встречу?» Эллиот опустил взгляд. «Мы с ней просто друзья, Эстер, клянусь». Я крепко сжала кулон, маленькую золотую рыбку на тонкой цепочке. Когда-то я выиграла его на уличной ярмарке, и с тех пор он стал моим талисманом на счастье. А в тот день счастье было бы кстати. Я знала, что Эллиот лжет. Видела, как она смотрела на него, кокетничала, как они обнялись. Он держал руки на ее талии. Нет, дураку понятно, что это не дружба. Еще не успев ничего сделать, я уже пожалела о своем поступке, но меня это не остановило. Стиснув в кулаке кольцо, я изо всех сил швырнула его на тротуар. Она отскочила, потом покатилась и упала в водосточную канаву. «Между нами все кончено», — сказала я. «Пожалуйста, больше не подходи ко мне, я этого не вынесу». Роуз и Фрэнсис в ужасе смотрели на нас с другой стороны улицы. Мне стоило огромного труда отвернуться и пойти к ним. Ведь я знала, что навсегда ухожу от нашей с Эллиотом совместной жизни. «Эстер, постой!» — крикнул он сквозь уличный шум. «Подожди, я все объясню, не уходи!» Но я не остановилась, велела себе идти вперед. Глава 7. Целый час я не могла оторваться от потрепанных страниц и не обращала внимания ни на гудки парома, ни на людей с лающими собаками. Эстер сдержала обещание и не простила Эллиота. Он писал ей много месяцев. Она выкидывала письма, даже не распечатав. Роуз с Уиллом поженились и переехали в Сиэтл. Фрэнсис осталась на острове и, к неудовольствию Эстер, неожиданно подружилась с Эллиотом. Я посмотрела на часы и поняла, что задержалась на берегу дольше, чем рассчитывала. Сунув дневник в сумку, я торопливо пошла домой. Едва я вошла в прихожую, как услышала шаги Би. «А, ты вернулась, отлично», — сказала она, выглядывая из дверей, пока я снимала покрытые песком ботинки. «И как это я забыла о сегодняшнем событии? А ведь еще в прошлом году поместила в календаре». «Ты о чем, Би?» «О пикнике на пляже», — ответила она и вдруг замолчала задумчивым видом. «Слушай, а ведь ты ни разу на нем не была». «Обычно я гостила на острове летом, если не считать редких приездов на праздники, и потому причиной ностальгии, которую я вдруг ощутила, стали не мои воспоминания, а рассказ Эстер о той волшебной ночи». «Нет, хотя много слышала». «Так, давай-ка посмотрим», — с довольным видом сказала Би, уперев руки в бока. «Тебе нужно теплое пальто. Еще возьмем пледы и вино, без вина никак. В 6 встречаемся там с Эвелин». Берег выглядел точно так, как описала Эстер. Костры, мерцающие огоньки, расстеленные на песке пледы, танцплощадка под куполом звездного неба. На Эвелин был легкий свитер, который вряд ли бы защитил ее нежную кожу от холодного ветра, и потому я достала из корзины биплет и накинула на хрупкие плечи Эвелин. «Спасибо», — рассеянно поблагодарила она. «А на меня тут нахлынули воспоминания». Много лет назад муж сделал ей предложение на этом берегу, как раз в ночь пикника, с умудренным видом пояснила Би. Я поставила корзины на песок. «Вы двое устраивайтесь поудобнее, а я схожу за едой». «Возьми мне моллюсков с добавочной порцией масла и кукурузный хлеб», — попросила Би. «А мне, милая, спаржу и моллюсков только с лимонным соком», — сказала Эвелин. Я оставила их предаваться воспоминаниям и поспешила к очереди за едой, пройдя по пути мимо танцплощадки, где несколько застенчивых девочек-подростков жались в сторонки и глазели на мальчиков, которые толпились в противоположном углу. Обычная игра в гляделки, кто кого пересмотрит. И вдруг, заглушая рокот вечерних волн, из динамиков полилась музыка. «Когда я влюблюсь, Нэта Кинг Коула». Примечание: Нэт Кинг Коул, 17.03.1919, 15.02.1965. Популярный американский джазовый пианист и певец. Конец примечания. Мечтательная мелодия словно унесла меня далеко-далеко. Я раскачивалась в такт музыки, пока не услышала голос сзади. «Здравствуй». Я оглянулась и увидела Джека. «Привет». «Впервые на пикнике». «Да, я...» — нас перебил диджей. «Вы только посмотрите, кто здесь!» — крикнул он из-за своего пульта на пирсе. Помощник направил на нас луч прожектора, и я зажмурилась от яркого света. «Молодая пара, которая откроет наш танцевальный вечер». Мы с Джеком приглянулись, со всех сторон захлопали. «Похоже, выбора нет», — сказал Джек, взяв меня за руку. «Наверное», — ответила я и неловко улыбнулась, когда он притянул меня к себе. «Кто бы мог подумать?» Джек закружил меня по танцполу с легкостью профессионала. «Мы им покажем класс». Я кивнула. Он вел легко и непринужденно, передо мной мелькали лица, и все смотрели на нас. Пожилая пара, дети, подростки, Генри. Он стоял у края площадки и улыбался. Я хотела было помахать ему, но Джек вновь завертел меня, и Генри исчез. Музыка смолкла, вновь раздались аплодисменты. Я танцевала бы и танцевала, но Джек показал на берег, и стало ясно, что его мысли заняты другим. «Меня ждут друзья», — сказал он. «Хочешь присоединиться к нам?» Я вдруг почувствовала себя романтичной глупышкой. «Нет, не могу. Я здесь Би и нашей подругой Эвелин. Мы ведь увидимся завтра у тебя дома». Джек слегка нахмурился, словно уже не помнил, что пригласил меня в гости. «Ах да, ужин. Тогда до встречи», — сказал он и ушел. Через 10 минут я, балансируя под носом с едой, вернулась к Би и Эвелин. Мы выпили вино, съели все до последней крошки и сидели на берегу, пока не замерзли. На обратном пути я думала о Джеке, о минутах, которые мы разделили этим вечером, но не стала спешить, как обычно, с выводами. Мысли текли легко и свободно, и мне было хорошо. «Ну что?» — спросила Би перед тем, как пойти спать. «Очень понравилось», — призналась я. «Прекрасный танец». А я и не подумала, что с того места, где сидели Би с Эвелин, танцплощадка видна как на ладони. «Правда?» — улыбнулась я. Би погладила меня по щеке. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Би». 5 марта. Ужин с Джеком. На следующий день я больше ни о чем не могла думать. После завтрака, когда я мыла посуду и возилась в мыльной воде, меня мучил вопрос, как воспринял Джек наш вчерашний танец. Почувствовал ли то же, что и я? Я сполоснула блюдо, поставила в сушилку и увидела, как лопнул большой мыльный пузырь. Может, не нужно ничего домысливать? Я ведь только недавно рассталась с Джоэлом. Пока я полировала столовое серебро, до меня вдруг дошло, что, возможно, неудачная семейная жизнь исказила мое восприятие Джека. Вечером я перерыла чемодан в поисках подходящего к случаю наряда. Ужин с Грегом был вполне обыденным, просто встреча старых друзей. Хотя мы с Джеком провели несколько приятных минут, его окружала некая тайна, отчего я волновалась еще сильнее. К тому же он пригласил меня не в ресторан, а к себе домой. Ну, в общем, пришлось остановиться на комплекте, который всегда выручает меня в случае гардеробного кризиса. Кофта с драпировкой, висячие серьги и любимые джинсы. Я слегка опустила вырез маечки, но потом покачала головой и снова подняла. Прошла щеткой по волосам, которые не мешало бы подстричь, а в завершение слегка подкрасила глаза и тронула румянами щеки. Недовольно посмотрела в зеркало перед тем, как выключить свет. «Ничего не поделаешь, придется идти так». «Прекрасно выглядишь», — сказала Би. Похоже, она уже давно стояла в дверях комнаты. Я испугалась, что не успела спрятать дневник. Бросив украдкой взгляд на кровать и ничего там не увидев, я успокоилась. «Спасибо», — поблагодарила я, схватила сумочку и влезла в туфли без каблуков, вполне подходящие для прогулки по морскому берегу к дому Джека. Би посмотрела на меня так, словно хотела в чем-то признаться, но в ее голосе прозвучало предостережение. «Не задерживайся там, детка. Сегодня высокий прилив, будет трудно возвращаться. Смотри осторожней». Мы обе знали, что ее слова несут в себе двойной смысл. Пройдя довольно далеко вдоль берега, я пожалела, что не взяла куртку или даже зимнее пальто. Мартовский бриз напоминал скорее арктический ветер, я искренне надеялась, что дом Джека уже где-то рядом. В сумочке зазвенел телефон. Я достала его и увидела на дисплее незнакомый нью-йоркский номер. «Алло?» Из мобильника донесся глухой шум, гудки машины, гул моторов, словно позвонивший шел по оживленной улице. Я сглотнула. «Алло?» Никто не ответил, и я, пожав плечами, сунула телефон обратно в сумку. В небе ярко светил месяц. Я оглянулась назад, на полосу пляжа, подумав, что еще не поздно вернуться. Резкий порыв ветра заставил меня вздрогнуть, в лицо словно холодной водой плеснули. Я решила идти вперед. Не знаю, то ли ветер шепнул, то ли у меня появилось предчувствие, но я брела, переставляя ноги, пока не добралась до коттеджа. Он выглядел точно так, как описывал Джек. Серые драночные крыши и широкой круговой террасой. Довольно старый, подобно остальным домам на этом участке побережья и, возможно, с историей. Я подумала обо всех парочках, что за полтора века любовались закатом с этой террасы, и у меня дрогнуло сердце. А когда мой взгляд упал на флюгер в виде утки, который крутился на крыше, оно бешено заколотилось. Неужели это тот коттедж, что нарисовала Би? Теплый свет из окна манил на тропинку, что вела к дому. На ступеньках крыльца лежала удочка, рядом стояли рыбацкие сапоги. «Эй!» — осторожно позвала я, войдя в дом. Играла музыка, джаз и что-то скворчало. «Привет, заходи!» — крикнул Джек из соседнего помещения, похоже, кухни. «Я уже заканчиваю». Пахнет чесноком, маслом и вином. Самая восхитительная аппетитная смесь ароматов. Мне стало тепло, как от первого глотка вина. Я поставила захваченную из тетиного бара бутылку пино-нуар на столик в прихожей, рядом со связкой ключей, и большой морской раковиной с мелочью огляделась. Мое внимание привлекла столовая, вернее, ее стены густого бордового цвета и огромный дубовый стол. «Должно быть, Джек любит принимать гостей», — подумала я. Слева располагалась гостиная, где стояли два дивана в чехлах, а рядом светло-серый журнальный столик из выброшенного морем плавника. Грубоватая, мужественная обстановка, но вся мебель отполирована и словно сошла со страниц каталога «Поттер и Барн». Даже стопку журналов на столике у стены, казалось, положили с нарочитой небрежностью. Увидев на каменной полке фотографии, я подошла поближе и сразу же заметила снимок молодой женщины в солнечных очках, красном купальнике и изящном льняном парео вокруг тонкой талии. Женщина стояла на берегу и смотрела на фотографа, Джека, с любовью. Я вдруг почувствовала, что вторгаюсь в чужую жизнь. Глупо, конечно, девушка вполне могла быть его сестрой. «Привет, извини, что заставил ждать». В гостиную вошел Джек с двумя бокалами вина. «Ты любишь шардоне?» «Обожаю». «Вот и хорошо». Джек держался уверенно, как старый паром, его спокойная манера лишь подчеркивала мое волнение, но я надеялась, что он ничего не заметил. «Давай-ка присядем». Оказалось, что Джек еще привлекательнее, чем я представляла. Опасно красивый, с темными волнистыми волосами и дурманящим взглядом. «Тебе вчера понравилось?» — спросил он. «Да, прекрасная ночь». «Только бы не покраснеть», — подумала я, хотя знала, что уже покраснела. «Жаль, что мне пришлось так рано уйти», — заметил он с озабоченным видом. «Ничего страшного». Я огляделась, желая сменить тему разговора. На стене висели старые черно-белые фотографии в рамочках. Мое внимание привлекло одно фото со старинным паромом. «У тебя красивый дом». «Господи, зачем я ляпнула такую банальность?» «Как там твоя история?» «Какая история?» Я сразу вспомнила про дневник Эстер и удивилась, откуда Джек про него знает. «Твоя книга, для которой ты собираешь материал». «Ах, книга! Движется помаленьку, медленно, но верно». «Остров Бейнбридж — превосходное место для писателей, да и для художников тоже. Стоит только взять перо или кисти, сюжеты или картины появятся сами собой». Я кивнула, больше думая об истории, разворачивающейся на страницах дневника, чем о собственном творчестве. «Ты голодна?» «Очень». Джек отвел меня в столовую, усадил за стол и принес салат из рукколы и фенхеля с тертым пармезаном — блюдо с палтусом, спаржу, политую соусом бешамель, и свежеиспеченные булочки. «Угощайся», — предложил он, наполняя мой бокал. «Мужчина и так хорошо готовит, впечатляет», — сказала я, взяв салфетку. Джек озорно улыбнулся. «Что и планировалось». Мы болтали без остановки под мерцающий свет свечей. Джек рассказал мне, как в летнем лагере он ходил во сне, когда проснулся к своему ужасу, увидел, что чуть не залез в постель к вожатому. А я вспомнила, что однажды на уроке грызла ручку и не заметила, как она протекла, и мне пришлось целых два дня ходить с перепачканным чернилами ртом. Я рассказала ему и о Джоэле, ну, хотя бы не плакалась и не жалела себя. Изложила историю краха наших семейных отношений, впрочем, только потому, что выпила. Белое вино развязывает язык. «Не понимаю», — покачал головой Джек. «Как это он тебя упустил?» К моим щекам вновь прилила краска. «А ты был женат?» Джек на мгновение смутился. «Нет, мы живем вдвоем с Расом». Я вспомнила золотистого ретривера, которого видела на пляже. «Раз!» — позвал Джек. Сверху донесся глухой стук, потом по ступенькам протопали четыре лапы. Пес вбежал в гостиную, направился прямиком ко мне, обнюхал и плюхнулся задом на мою ногу. «Ты ему нравишься», — заметил Джек. «Правда? С чего ты взял?» «Он сидит на твоей ноге». «Да». Мне вдруг стало интересно, все ли собаки так делают или только раз. «Он садится на ногу лишь тем, кого любит». «Ну, рада, что он меня одобрил», — улыбнулась я. Пес уткнулся мордой мне в колени, оставляя на кофте клочья шерсти. Джек убрал со стола, отказавшись от моей помощи, и жестом пригласил меня подойти к задней двери. «Хочу тебе что-то показать». Мы прошли через задний двор, квадратик аккуратного газона с разбросанными кое-где камнями, и остановились у строения, похожего на садовый сарай. «Моя мастерская», — сказал Джек. «Тогда на берегу ты сказала, что хочешь посмотреть мои работы». Я нетерпеливо кивнула. Джек привел меня в сакральное место, чтобы впустить в свой тайный мир. Это как если бы я дала ему почитать свои первые неуклюжие наброски, а я никому не даю читать черновики. Картины стояли на мольбертах и просто у стен, в основном морские пейзажи, но я заметила среди них один единственный портрет. Необыкновенной красоты девушка со светлыми волосами до плеч смотрела на залив. На ее лице застыло печальное выражение. Эта картина отличалась от всех остальных. Я присмотрелась и заметила, что девушка на ней своим соблазнительным, однако немного потерянным взглядом слегка напоминает женщину с фотографии на каминной полке у Генри, только без налета старомодности. Кто это? Мне захотелось узнать историю девушки и почему Джек написал ее портрет. Но я чувствовала, что не стоит касаться этой темы, и потому с искренним восхищением обратилась к другим работам. «Какая манера письма, свет! Просто потрясающе!» — сказала я, старательно отводя взгляд от мольберта с портретом загадочной незнакомки. «Ты необычайно талантлив». «Спасибо». Стемнело, сквозь окна мастерской лился лунный свет. Джек схватил альбом и, сжав губы, подошел ко мне. «Сядь, пожалуйста, сюда», — попросил он, показывая на табурет в углу. Я послушно села. Джек взял другой табурет, сел, снова вскочил и сосредоточенно обошел меня вокруг. Потом положил альбом и встал прямо передо мной. Он стоял так близко, что я чувствовала его запах. Я смущенно поправила волосы и одернула кофту. Джек осторожно взял меня за подбородок и повернул мою голову в профиль к лунному свету. Провел ладонями по моей шее, и у меня по рукам побежали мурашки. Расстегнул воротник кофты, обнажив ключицы и верхний край майки. Холодный воздух коснулся кожи, но я не вздрогнула. У меня мелькнула мысль, что, возможно, у себя дома Джек очаровывает всех женщин одинаково. Ужин, собака, портрет. «Превосходно. Посиди минутку». У меня затекло все тело, я озябла, но терпеливо держала позу, пока Джек сидел напротив и лихорадочно рисовал. Потом он встал и показал мне рисунок. «Вот это да!» — вырвалось у меня. «То есть очень хорошо получилось, так похоже». Когда я была маленькой, в Портленде меня нарисовал уличный художник. Нос вышел кривым, а рот слишком большим. Однако Джек нарисовал меня. Он аккуратно вырвал из альбома листок с наброском и поставил на мольберт. Мы вернулись в дом, где в камине трепетали языки красновато-оранжевого пламени. Джек включил CD-проигрыватель. Так как прошлой ночью мне пришлось убежать пораньше, предлагаю продолжить танец сегодня, — сказал он, беря меня за руку. Меня очаровал этот старомодный жест. В последний раз меня приглашали на танец, школьный выпускной не считается, когда мне было лет 17. Я встречалась с парнем на 2 года старше, соло-гитаристом гаражной панк-группы. Мы медленно кружились под «Рамонс» целых невероятно романтичных 5 минут, пока папа не вернулся с работы. Примечание. Рамонс — американская рок-группа, одни из самых первых исполнителей панк-рока, оказавшие влияние как в целом на этот жанр, так и на многие другие течения альтернативного рока. Конец примечания. Джек отодвинул журнальный столик и вывел меня на середину гостиной. Зазвучала прекрасная мелодия в исполнении большого джазового оркестра. «Старая запись», — объяснил Джек, прижимая меня к себе. «Узнала?» Я замялась. «Душой и телом» — одна из самых красивых песен о любви. У меня по рукам побежали мурашки. «Ты ее знаешь?» — спросил он, заметив мою реакцию. Я кивнула. «Душой и телом?» «Как в песне «Элиот и Эстер»?» Не знаю, приходилось ли мне слышать эту песню раньше, но музыка, слова... Конечно, это их песня. Печальная и в то же время полная надежды. Джек прижал меня к себе, его дыхание ласкало мою шею. Я ощущала крепкие мышцы его спины. Наши тела двигались под музыку, и он осторожно коснулся губами моего лба. «Таких девушек, как ты, редко выносят на наш берег», — прошептал он, когда песня закончилась. Мы оба посмотрели в сторону пляжа. Волны одна за другой обрушивались на берег, и Джек вдруг забеспокоился. «Вода прибывает. Давай-ка я провожу тебя домой». Я кивнула, скрывая разочарование. Уходить не хотелось пока. Когда мы подошли к дому Би, Джек улыбнулся. «Мне нужно уехать в Сиэтл, но я скоро вернусь. Я тебе позвоню». Я постаралась не искать в его словах скрытый смысл. «Спокойной ночи». Спать я легла с плохим настроением, хотя повода для обиды не было. Мы провели чудесный вечер. Джек сказал, что я особенная. А чего я ждала? Признание вечной любви? Смешно. Я вытащила из тумбочки дневник, но поняла, что страшно устала, и сунула тетрадь обратно. Уже засыпая, я вдруг почувствовала, что бросила Эстер одну на страницах дневника. Как там она сражается со своими невзгодами? Впрочем, мне тоже нелегко посреди своей новой истории, решила я. Глава 8, 6 марта. «Хочешь сегодня в Сиэтл?» — спросила Би за завтраком. «Люди на острове Бейнбридж говорят о Сиэтле как о чем-то, куда погружаешься с головой». «Может, возьмем с собой Эвелин?» — предложила я. Времени оставалось мало, хотя Би об этом не знала. Она позвонила Эвелин. «Поедешь с нами в Сиэтл 10-часовым паромом? Мы собираемся по магазинам и будем рады, если ты к нам присоединишься». Через пару секунд они договорились. Эвелин встретила нас на паромном терминале с панорамным видом на залив и кофейным автоматом с эспрессо. Конечно, не мог в высоком стакане, как хотелось бы, но хоть что-то. Жители острова часто садятся на паром, предварительно оставив машины на парковке рядом с терминалом. Судно высаживает пассажиров в центре города, так что машина не нужна. Подумаешь, несколько подъемов и спусков по местным холмам. Впрочем, несмотря на преклонный возраст, мои спутницы не променяли бы прогулку по городу на такси. Эвелин оделась в брюки капри цвета хаки, черный джемпер с вырезом лодочкой и удобные туфли-балетки. «Спасибо, что избавили от еще одного скучного дня в компании кошек», — весело сказала она. Я улыбнулась и подумала, что она совсем не похожа на смертельно больного человека. У нее все еще сохранились волосы, или это парик. Щеки Эвелин слегка розовели, возможно, благодаря косметике. Но самое главное, она вела себя как здоровый человек. Болезнь не сломила ее дух. «Какие у нас на сегодня планы?» — спросила я, когда мы в числе первых поднялись на паром и заняли самые удобные места, откуда открывался великолепный вид на Сиэтл. «Ну», — протянула Би, устраиваясь поудобнее на виниловом сиденье, «обязательно зайдем в торговый центр Вестлейк. А еще на Марион-стрит есть восхитительное бистро. Можем там пообедать». «Марион-стрит? А не та ли это улица, где Эстер порвала с Эллиотом. Я подумала о роскошном кольце, которое она выбросила в сточную канаву, и покачала головой. Какая ужасная ошибка! Впрочем, хотя Эстера поступила опрометчиво, повод у нее был. Еще я помнила название отеля, перед которым разыгралась драматическая сцена — Лэндон Парк. Возможно, Билли, кто там хозяйка этого дневника, упоминала реально существовавшие места. Вот бы узнать, есть ли такой отель на самом деле. «Не хотите супа с моллюсками?» — спросила Би, вставая. На пароме она всегда заказывала чаудер, хотя поездка длилась не более получаса. «Нет, спасибо», — отказалась Эвелин. «Если ты в кафетерии, то возьми мне тоже», — попросила я. Би одобрительно кивнула. Как только она отошла подальше, я повернулась к Эвелин. «Как вы?» «Бывало и лучше. Сочувствую». Мне вдруг стало стыдно, что мы потащили ее с собой, лишив отдыха. «А вот и зря. Лучше болеть вашей компанией в Сиэтле, чем в постели дома». Я кивнула. «Когда вы скажете, Би?» «Скоро», — с озабоченным видом ответила Эвелин. «Не знаю, как она это воспримет, волнуюсь», — заметила я. Эвелин уставилась на свои руки, стиснутые так крепко, что проглядывали тонкие синие вены. «Я тоже». Посмотрев в окно, я перевела взгляд на Эвелин. «По-моему, вы у нее единственная подруга». Она кивнула. «А ты все еще читаешь дневник?» «Да, не могу оторваться». Эвелин покосилась на проход между сиденьями, не идет ли Би. «У нас мало времени. Мне недолго осталось. Но ты должна знать, что в истории, которую ты читаешь, много секретов, которые могут изменить сегодняшнюю жизнь. Твою, твоей тети, да и других людей тоже. Вот если бы вы просто рассказали, в чем тут дело», — сказала я и тут же испугалась, что говорю слишком резко. «Прости, милая, это твой путь». Мы долго выходили на открытую воду. «Эвелин, вы были знакомы с моей бабушкой?» — спросила я, глядя в окно. Прежде чем ответить, она долго изучала мое лицо. «Да, детка». «Тогда, наверное, вы знаете, что такого рассказала Би моей матери о бабушке Джен, из-за чего они все перессорились?» Эвелин кивнула. «Знаю. Ужасную правду». «Ужасную?» «Да. Но, Эмили, не обязательно, чтобы в вашей семье все так закончилось». «Что вы имеете в виду?» «Ты можешь изменить ситуацию в лучшую сторону». Я запустила пальцы в волосы и вздохнула. «У меня такое ощущение, что я складываю головоломку, а все вокруг прячут детали». «Запасись терпением, детка», — тихо сказала Эвелин. «Придет время, и ты найдешь ответы. На острове всегда так». Я увидела, что Би идет к нам. «А вот и я», — объявила она, усаживаясь на место. «Держи свой чаудер». Поблагодарив, я достала из пакетика солоноватый крекер и обмакнула в горячий густой суп. «Эвелин, куда делся твой аппетит? Ты же всегда брала на пароме чаудер», — укоризненно заметила Би. Я бросила быстрый взгляд на Эвелин, давая понять, что сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать Би о своем недуге, но та сидела с непроницаемым видом. «Утром я плотно позавтракала. Боюсь, мой старый желудок уже не такой, как прежде». «Ну и ладно», — сказала Би. «Через пару часов пойдем обедать, так что с голоду ты не умрешь». Она повернулась ко мне. «Кстати, как прошел вечер с Джеком?» Лицо Эвелин просветлело. «Каким Джеком? Эванстоном?» «Да, с ним». Эвелин и Би многозначительно переглянулись. «Эмили, мы две старухи, уже несколько десятков лет, не ходим на свидания. Может, расскажешь?» «Он приготовил ужин. Представляете, мужчина, который умеет готовить. А еще он показал мне свои картины». Би скорчила гримасу и отвернулась к окну, но Эвелин словно не заметила. «Прямо ветер мечты. Тебе понравилось?» «Еще бы», — сказала я. «Только одно непонятно. В детстве я часто приезжала на остров. Почему мы не встретились с Джеком раньше? Я никогда не видела его на пляже». Эвелин хотела было что-то сказать, однако Би перебила. «А что случилось с Грегом?» «Боже, правый!» — воскликнула Эвелин. «У тебя сразу два поклонника». «Она такая!» — гордо ответила Би. «Эх, где моя молодость?» — с ностальгией произнесла Эвелин. В ту же минуту раздался гудок парома, возвещающий, что мы прибыли в Сиэтл. Следуя примеру других пассажиров, спешивших на берег, мы спустились по трапу, а потом по лестнице, что вела на улицу. Мы дошли до пешеходного перехода, Эвелин глубоко вдохнула. «Как же я скучала по этому запаху!» Я тоже полюбила смесь ароматов паромного топлива, морской воды и города, только в Сиэтле к ней добавлялся запах жареной рыбы из прибрежных ресторанов. «Эвелин, ты не жалеешь, что переехала?» — вдруг спросила Би. Эвелин посмотрела не на нее, а на меня и объяснила. 10 лет назад, после смерти мужа, я вернулась на остров Бейнбридж. Но мы с ним все время жили в Сиэтле, правда, чуть подальше отсюда, на Капитолийском холме. «Жаль, что ваш муж умер. Должно быть, вам здесь многое о нем напоминает?» «Конечно. Хотя я всегда считала остров своим домом». Мы молча преодолели 3 холма и добрались, наконец, до Марион-стрит. Я поддерживала Эвелин за локоть. Би тоже так поступила бы, если бы знала о болезни подруги. «Вот мы и пришли», — сказала Би, показывая через дорогу на ресторанчик у Талулы. «Давайте присядем. Я устала ходить». Я кивнула, Эвелин тоже согласилась. Внутри ресторан выглядел ярко и весело, с выкрашенными в желтый цвет стенами и нарциссами в вазочках из матового стекла на столиках. Посетителей почти не было, только какой-то мужчина за дальним столиком пил кофе и ел сэндвич. Было уже 11, рановато для обеда, зато самое время для коктейлей «Мимоза». Примечание: «Мимоза» — алкогольный коктейль, который принято подавать на поздних завтраках, состоит из шампанского и свежего апельсинового сока. Конец примечания. Эвелин заказала нам всем по бокалу. После второго мы повеселели. Я без угрызений совести заказала бургер, несмотря на то, что недавно ела на пароме суп. «А теперь куда?» — спросила Би, когда официантка убрала тарелки. Я выглянула в окно на Марион-стрит. «Может, прогуляемся по улице, а потом пойдем в магазин?» «Отлично». Би заплатила по счету, и мы трое вышли на улицу. Я вглядывалась в каждое здание, искала тот отель, возле которого Эстер встретила Эллиота с другой женщиной. Нам попалось 40 кофеен Starbucks, но отеля Лэндон Парк не было. Вдруг мой взгляд упал на кирпичное здание с 2 массивными колоннами перед входом, совсем как в дневнике Эстер. Рядом стоял автомат по продаже газет. Совпадение? В футах в 50 я заметила водосточную канаву, и меня словно током ударило. Похоже, это самое место, но я должна убедиться. «Эмили!» — Би повернулась ко мне, не понимая, почему я остановилась. «Что случилось? Увидела интересный магазин?» Не глядя на Би, я покачала головой. «Нет, просто хочу посмотреть, о чем пишут в газетах». Я рванула через улицу, чудом увернувшись от серого седана. Возмущенный водитель посигналил мне вслед. «Вот оно, то здание. Выглядит как отель». Я подошла к пожилому швейцару. «Простите, это отель Лэндон Парк?» Он удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, что вы. Это Вашингтонский спортивный клуб». «Ах, да, конечно». Я повернулась, чтобы уйти, теперь уже по тротуару. «Погодите, мисс, когда-то здесь действительно был отель. Сгорел еще в 50-х». «Правда?» — улыбнулась я. Он кивнул. «Здание почти полностью выгорело». Поблагодарив его, я посмотрела через дорогу на Би и Эвелин. Обе стояли с растерянным видом, особенно Би. «Сейчас приду!» — крикнула я, притворяясь, что разглядываю газеты, хотя на самом деле изучала место, где начались беды Эстера и Эллиота. Давняя история из дневника стала намного реальнее, даже если автор ее выдумал. Мы не пошли за покупками и вернулись на остров двухчасовым паромом. Я сделала вид, что у меня разболелась голова. Пожалела Эвелин, которая плохо себя чувствовала. Она побледнела и выглядела осунувшейся. Би пошла в свою комнату вздремнуть, и я тоже. Но спать я не собиралась. В кухне надрывался телефон. Я была в ванной, купала ребенка и решила не брать трубку. Однако телефон звонил так настойчиво, что я не выдержала, выжала губку и завернула дочку в голубое махровое полотенце, которое нам подарила мать Бобби. Она надеялась, что у нас родится мальчик. «Алло», — буркнула я в трубку, не скрывая досады. Звонила Фрэнсис. «Эстер, ты не поверишь?» Ее голос прерывался от волнения и, похоже, тревоги. «Успокойся и расскажи все по порядку», — сказала я, взяв ребенка поудобнее. «Эллиот». У меня подкосились колени. «Не надо, Фрэнсис, пожалуйста, ничего не говори, я не выдержу». «Нет-нет», — зачастила подруга, — «он жив, с ним все в порядке, он вернулся домой». Я не смогла сдержать слез. «А ты откуда знаешь?» Какое-то время она молчала, словно решая, стоит ли говорить всю правду. «Но он заходил... куда?» «Ко мне домой, только что ушел». «Какого черта он у тебя делал?» Я почувствовала, как напряглась Фрэнсис и разозлилась. Меня настораживала их дружба, я никогда этого не скрывала. «Фрэнсис, что он у тебя делал?» «Перестань. Эллиот знает, что я увлекаюсь фотографией, и подарил мне альбом со снимками, которые сделал на Тихом океане. Они такие красивые. Приходи, посмотришь. Кокосовые пальмы, пляжи, люди, с которыми он сталкивался». Я сжала правую руку в кулак. «С чего бы это ему дарить тебе подарки?» «Что за допрос?» — обиделась Фрэнсис. «Не забывай, мы с ним друзья. Просто так подарил». «А как же я? Разве я не твоя подруга?» «Эстер, ты замужем, и у тебя ребенок», — сказала она резче, чем я ожидала. «Вряд ли Эллиот будет желанным гостем в твоем доме». Злость нарастала, взбаламучивая эмоции, которые я долго подавляла. «Ты всегда ставила его выше нашей дружбы», — с горечью произнесла я. «Всегда хотела, чтобы он был твоим». Фрэнсис ничего не ответила. «Прости, я не это имела в виду». «Нет, ты сказала, что думала», — ответила подруга. «Нет-нет, просто вырвалась. Ты меня простишь?» «Мне нужно идти, Эстер». Раздался щелчок, и из трубки донеслись короткие гудки. На следующее утро я долго выбирала в шкафу наряд и, наконец, остановилась на приталенном синем платье, которое в прошлом году купила в Сиэтле, с черным поясом, глубоким вырезом и с белым пеном на воротничке. Оно выглядело, как из модного журнала. Я позвонила Роуз. «Привет, слышала новость». «Об Эллиоте, да». «Мне очень тяжело», — вздохнула я. «Почему он жив?» «Этот остров слишком мал для нас двоих». Роуз все прекрасно понимала. «Хочешь, я приеду? Следующим паромом?» «Да. Может, пообедаем вместе?» «Я приду в ресторан у Рэя часов 12, когда закончу с покупками. Я возьму с собой малышку, но если повезет, она будет спать в коляске». «Договорились», — сказала Роуз. С тех пор, как она переехала в Сиэтл, остров опустел. Конечно, у меня оставалась Фрэнсис, но за прошлый год мы отдалились друг от друга. Я знала причину, но не могла заставить себя назвать ее вслух до сегодня. «Роуз, Фрэнсис влюблена в Эллиота, да?» Конечно, абсурдное предположение, что моя лучшая подруга могла влюбиться в человека, которого люблю я, но я должна была спросить. Мне нужна была правда, я понимала, что Роуз ее знает. «Спроси у нее сама», — просто сказала она. «Зачем?» В глубине души я уже знала ответ. В магазине я сперва заглядывала в проход между полками и только потом заходила, боялась, что наткнусь на Эллиот. Вместо него мне встретилась Дженни Стивенс, наша соседка, которая торчала в отделе консервов. У нее погиб муж, и я старалась не злиться на то, что она говорит или как на меня смотрит. Она вечно пекла печенье, пироги и кексы, и не уставала напоминать, что я не пеку. Однажды Фрэнсис сказала, что Дженнис положила глаз на Бобби, и, похоже, не ошиблась. Дженнис часто приносила Бобби свою стряпню со словами. «Бедняжка, раз уж Эстер не печет, мой соседский долг тебя подкормить». Приходя к нам, она не забывала накрасить губы красной помадой и, на мой взгляд, слишком долго отиралась у дверей. Еще в школе я чувствовала, что она радуется моим неудачам, как стервятник, ждет, когда я проявлю слабость. Собственно, именно поэтому, увидев ее тем утром, я постаралась взять себя в руки. Дженни слащаво улыбнулась. «Слышала, Эллиот вернулся домой. Ты его видела?» Она знала, что достаточно одного этого имени, чтобы выбить меня из колеи. «Я видела его сегодня утром», — добавила она. Я притворилась, что меня интересует банка консервированных томатов. «Он так загорел, просто красавчик!» «Где ты его видела?» — сдалась я, хотя понимала, что зря. «Он завтракал с Фрэнсис в ресторане у Рэя. Разве она тебе не сказала?» Банка выпала у меня из рук. Дженнис нагнулась за ней, хитро улыбаясь. «Фрэнсис с Эллиотом были бы прекрасные парой, правда?» «Просто очаровательный». Я вырвала у нее банку и покатила тележку с покупками дальше. «Ой, Эстер, хватит», — сказала Роуз, когда мы сели за столик, — «недомысливый». «Говоришь, недомысливый», — возмутилась я. «А что мне делать? С тех пор, как Эллиот вернулся, они с Фрэнсис не разлей вода». Судя по выражению лица Роуз, она тоже разочаровалась в подруге. Впрочем, она никогда не вставала на чью-либо сторону. «Почему бы вам с ней не поговорить?» Я кивнула, хотя на самом деле меня больше интересовало, о чем сегодня утром говорили они. С чего вдруг Эллиот так увлекся Фрэнсис, когда вернулся из армии? Разве нет неписанного правила, что парни не должны заводить романы с подругами своих бывших пассий? Тут к нашему столику подошел официант, но не для того, чтобы принять заказ. «Это вы, Эстер?» — спросил он, глядя на меня. «Да», — смутилась я. «Отлично. Я мог бы догадаться по тому, как вас описал тот джентльмен. Он сказал, что вы будете самой красивой девушкой в ресторане». Официант бросил извиняющийся взгляд на Роуз. «Простите, мисс, вы тоже очень красивая». Роуз улыбнулась, словно ей все равно, и я знала, что так оно и было. Официант вытащил из-за спины один единственный тюльпан, чисто белый. На кончике лепестков словно окунули в красную краску. «Тюльпаны — мои любимые цветы. Однако такой красоты я еще не видела, и у меня перехватило дыхание». «Это вам», — сказал официант, протягивая мне цветок и белый конверт. Мое имя на конверте было написано почерком Эллиота. Я запомнила, как он пишет букву «Е» и особенный росчерк пера «Вес». «Иди, прочитай, я посижу с ребенком», — предложила Роуз. «Спасибо». Роуз понимала, что мне нужно побыть одной и насладиться каждым словом. Я выбежала на улицу, села на скамейку и торопливо распечатала письмо. «Моя любимая Эстер, я знаю, что не должен тебе писать. Ты замужем, и у тебя ребенок. Но я хочу тебе что-то рассказать, хочу исправить ошибку. Пожалуйста, приходи сегодня вечером на берег перед моим домом, я буду ждать. Если ты придешь, я буду знать, что мы созданы друг для друга и должны быть вместе. Если же ты решишь не приходить, то я пойму, что между нами все кончено, и мне нужно как-то жить дальше, покинуть остров, оставив здесь свое сердце. Приходи. Я прошу слишком многого, но я искренне верю, что сжигающий меня огонь горит и в тебе. Я буду ждать твой Эллиот». Я прижала письмо к груди, и по щеке скатилась слеза. Смахнув ее, я уголком глаза заметила какое-то движение, но когда повернулась, никого не увидела.